Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Говорите. Меня зовут Оксана, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 2800 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Давайте заново и по закону. Ирина Анатольевна, меня зовут Носова Оксана Анатольевна. Отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 2800 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Готовы внести оплату в указанные сроки? А зачем мне с вами это обсуждать? Поскольку у вас имеется задолженность перед банком Тинькофф, поэтому мы с вами обсуждаем ее сейчас. Вы отвечаете не на тот вопрос, который я задала. Я не спросила, почему. Я сказала, зачем. Ирина Анатольевна, вы готовы внести оплату в указанные сроки? Вы намеренно игнорируете мои вопросы. Ирина Анатольевна, вы уже давно не вносите оплату в полном объеме, поэтому сейчас именно в ваших интересах прийти к договоренности. Вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке или в принудительном? Это сейчас был ответ на вопрос, зачем мне с вами это обсуждать? Ирина Анатольевна, вы можете обратиться с этим вопросом через чат на сайт банка или написать на электронную почту. А вы затрудняетесь ответить на этот простой вопрос, да? Я ответила вам на ваш вопрос. Нет. Вы скажите, если вы затрудняетесь, вы скажите, да продолжим. Ирина Анатольевна, я отвечаю вам на все ваши вопросы. Если вас какой из вот информации, вопросы, которую вы мне сейчас полили меня этой информацией практически, какая из нее была ответом на вопрос, зачем мне с вами обсуждать что-то? Вы можете обратиться с этим вопросом, написать или в чат банка, или на электронную почту. А вы затрудняетесь ответить на этот вопрос? Я ответила вам на ваш вопрос. На какой вопрос вы ответили? Ирина Анатольевна, давайте вернемся к обсуждению вашей задолженности. Отлично. Обсуждение моей задолженности. На какой вопрос вы мне ответили? Я вообще вас не понимаю. Ирина Анатольевна, вы уже давно не вносите... На какой вопрос вы ответили? Барышня, ну вернитесь в реальность. Я же здесь с вами живой собеседник. Простые вопросы вам задаю. Вы как-то то ли теряетесь, то ли я не понимаю, что с вами. Если не я знаете ответа... Я вам отвечаю на все ну ваши вот, вопросы. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вот прямо сейчас. Зачем мне с вами обсуждать свою финансовую ситуацию? Ну, поскольку это в ваших интересах. Вы отвечаете на вопрос «почему?». А я задаю вопрос. В ваших зачем? Интересах сейчас прийти к договоренности по оплате. Зачем? Чтобы вам не начисляли штрафные санкции. Да перестаньте вы глупости говорить. Штрафные санкции могут перестать начисляться, когда я оплачу. Но не когда я с вами обсужу. То есть это обсуждение не имеет вообще никакого смысла. Правильно? Ку-ку. Вы там живы? Ирина Анатольевна. Я призываю вас к уважительному общению. А что я неуважительного сказала сейчас? Вы планируете оплачивать долг в добровольном вы порядке? Вы все мои вопросы будете игнорировать? Я спросила, что неуважительного сейчас было? Алло, здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Говорите. Компания «Байфинанс». Специалист Василий Иванов, Алексей Виктор, найдется запись разговора. Как я могу услышать Тамира Ильясовича? Никак. Что, простите? Никак. А кем он вам приходится? Ой, это не ваше дело. Я общалась по этому номеру телефона с Тамиром Ильясовичем. Как я могу его услышать? Никак. Номер телефона предоставьте Дамира Ильясовича. Ой, вы отвечаете с его личного номера телефона. Когда же вы вежливости научитесь? Предоставьте, пожалуйста. Вот выучите это слово в следующий раз. Может быть, я и буду благосклонна и дам вам номер. А пока нет. Вы отвечаете по чужому номеру телефона. Номер телефона личный Дамира Ильясовича. Как я могу его услышать? Никак. Помните, ответ был вам уже дан в начале разговора. Хорошо, я перезвоню ему позже. Всего доброго. До свидания. Счастливого пути. Да. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России. Что информирую делать? Вас о записи разговора. Да, Елену Владимировну, Пахова, я могу услышать? Соедини с оператором, бот тупой. Елена Владимировна, для продолжения разговора ожидайте, пожалуйста, соединения с оператором. Здравствуйте. Сбербанк России, профессор Смольков, Елена Николаевна. Вы Елена Владимировна, верно? Я, да. Вы считаете нормальным по 2 минуты людей держать на линии? Что еще раз? Вы считаете нормально держать по 2 минуты людей на линии? Мы сейчас с вами только начинаем разговор. О чем вы говорите? Я 2 минуты слушала вашу музыку. Вопрос, чем выключается? Вопрос, я спрашиваю, это нормально? Как вы считаете, что я Елена Владимировна, сотрудник переводил звонок, соответственно, это нормально, что ожидание может быть? Нормально? Так, серьезно? Вот я не в курсе, кто мне звонит, но я должна 2 минуты слушать музыку, да? У вас имеется кредитная карта. Лимитом. Ага. Ну, если это нормально, то вы тоже тогда будьте любезны, послушайте музыку. Здравствуйте. Говорите. Компания «Эверест», инспектор Чупахина Екатерина Сергеевна, ведется запись телефонного разговора. Чупахина, Ольга Викторовна, да? Японский магнитофон. Я думала, вы померли давно. Как же вас не слышно было. Вы нормально себя ведите? Я нормально себя веду. Я рада, да, что вы живы. Проще разговариваете. А мы вас отпеть успели. Некрасиво получилось. Да, вы себя будете отпевать. Понятно? Вы себя будете отпевать. Ну, когда придет время, буду. Но не сейчас. Ну, что такое? Ну, смелее, Чупахина. Давай, по скрипту. Чего ты затроила, Чучундра? Чего? Я вообще молчу. Ну, так ты позвонила помолчать. Слушаю вашу реплику, что вы тут говорите. А ты че позвонила? Меня послушать? Тебя послушать. Ох, ничего себе, ты дерзкая какая, на ты с клиентом, да? Да. Алло, здравствуйте. Да. Вам звонок сейчас поступает из отдела реструктуризации, банк Тинькофф, с целью помочь решить вопрос задолженности. Меня зовут Ольга, Майзад Баблеевна. Вам банком одобрена льготная программа, поскольку, насколько мы понимаем, у вас финансовые трудности с погашением задолженности сейчас, верно? Представьтесь полностью. Что? Полностью представьтесь. Меня зовут Большакова Ольга Альбертовна. Мне не нужна реструктуризация, и помощь мне тоже не нужна, потому что платить я ничего не буду. А по какой причине? По причине моей патологической жадности. Нет, ну объясните, пожалуйста, может быть, у вас какие-то действительно объективные трудности есть в финансах, либо вы не согласны с какими-либо... Патологическая жадность – объективная причина? Нет. Нет? Не объективно. Но значит, я по необъективной причине не плачу и платить не буду. Угу. То есть вам реструктуризация не интересна? Не ни интересна. Одна из программ, да? Нет. Тогда мы вам требования сейчас составляем в течение недели. Телефону, да? Конечно. Как иначе? Ознакомьтесь со статьей 165.1. Гражданского кодекса. Вот тогда вы когда ознакомитесь, ну вы когда ознакомитесь, будете мы-то знать, уже ознакомились, как вы... Мы сами ознакомились. Я-то ознакомилась, что я сказать, поэтому, я ну, поэтому о ней... Зачем вы разговариваете со мной одновременно? Не нервничайте, успокойтесь, дайте мне договорить. Кто так вот, вы когда... Вы когда... Что же вы так-то трещите-то, как счетчик Гейгера? Спокойно. Когда ознакомитесь со статьей 165.1, вы будете знать, в каком формате выставляются требования. Ни по телефону, ни в коем случае этого не происходит никогда. Если, соответственно, вы отказываетесь от оплаты, то мы сразу уведомляем, что вы должны быть готовы к последствиям в виде... Ой, я давно, я всегда готова. То есть мы на основании... Еще вот с далеких-далеких пионерских времен. Перебивать меня не нужно, вы просили ой, не перебивать. Ой, истерику. Утихомирь, устаканьте свой ливер и разговаривайте спокойно. Майзат Бабалиевна, соответственно, мы вправе передать ваше дело на взыскание коллекторское агентство и обращаю внимание, что банк никакой ответственности за место. Ой, как страшно. Ой, что же делать-то я буду, если коллекторы мне будут звонить. С ума сойти, коллекторы. Они же такие опасные ребята. Вам, но и вашему окружению. Ой, боженьки, нет, что же делать-то мы будем все. Коллекторы будут звонить. А может быть, если коллекторы будут нарушать 230-й федеральный закон, Гражданский кодекс Российской Федерации, 152-й федеральный закон, 395-й федеральный закон, то, наверное, они получат по шее от судебного пристава. Кто сказал, поэтому, что они будут нарушать закон? Поэтому, давайте коллекторов. Я очень люблю наказывать всяких негодяев. Майзат Балиевна, никто не говорит о том, что они будут нарушать закон. Ну, естественно. Вы только добавляете такую пометочку для того, чтобы оказать психологическое воздействие, что за действия третьих лиц банк ответственности нести не будет. А если они работают в рамках закона, какая может быть ответственность? Зачем поймите, вы тогда об ответственности заговорили? Это вы сами трактуете данные. Нет, я задаю вам вопрос. Если они работают в рамках закона, какая может быть ответственность за их действия? Сразу обращаем внимание. Вот это одно. Одна из мер, да, что банк может предпринять. Да, да, да. А еще в суд можете сходить. В Макдональдсе вы работаете, соответственно, членом бригады ресторана, как вы говорили. Это актуальная информация? Не скажу. Ну, соответственно, мы вправе тогда действительно это расценивать как отказ в погашении долга. Ну, давно пора. Потому что а то, что я в начале разговора сказала, что не буду платить, основании, это можно было расценить как говорила, отказ от оплаты? На основании пункта 3.3.2 условия комплексного ой, банковского как... обслуживания. Вы из трусишки выпрыгнете, если так стараться будете. Понимаете? Вот, не слушала вы вас. Вы этого не делаете. Но если банк обратится в суд с исковым заявлением, то зарплаты могут удерживать. Ну ладно, ну хорошо, идите в суд. Либо тогда вправе звонить в Макдональдс, уточнять информацию, работаете вы там или нет. Сами же парень. Звоните, звоните в Макдональдс. Это так смешно звучит. Мы вправе звонить в Макдональдс, да, вы меня веселите, спасибо конечно, вам за вы это. Конечно, вы же нам говорили, где вы работаете, ну, вот ваша организация. Так это очень смешно, звоните, хорошо, я не возражаю. Вы смешны, шутиха прям, давно меня так не веселили. Майзат Балиевна, соответственно, отказ от оплаты вас не освобождает от исполнения обязательств. Да. Незнание закона конечно, не освобождает от ответственности. Еще что вы скажете? Вы очень волнуетесь, что ли, относительно я долга? Я очень волнуюсь, я так переживаю. Да? Вы... Когда у вас два дня есть, чтобы долг погасить и сбежать... И перестать волноваться, да? Да я, наверное, поволнуюсь конечно еще, а то жизнь такая стала серая, скучная, никаких эмоций, а тут, наконец-то, поэтому какая-то проблемка. Будет, мне нужно будет, эмоции проявлять будет так долга, развлекаться. Причем тут вы, я о вас вообще сейчас не говорила. Вы не слушаете, вот видите, вы тарахтите ваш постоянно, не слышите, что вам говорят. И вы выглядите глупо сейчас. Что, когда я говорю... Вы говорите параллельно. Да, понимаете? Конечно. Делаю то же самое, что вы делаете. Зеркалю прям ваше поведение, для того, чтобы вы понимали, как вы выглядите в формате данного телефонного разговора. Не лучшим образом, на минуточку. О последствиях я вас уведомила. Да, да, да. Так же звоните вашему окружению. Хорошо, звоните, веселите. Веселите всех. Всех веселите. Ждем оплату. Не ждите. Зря. Выключите режим хатика. А каким образом вы тогда хотите вопрос данный решать? Да я не возможно, хочу ничего решать. Вопрос это у вас. Вам нужны деньги. Мне от вас ничего не надо. Поэтому вы хотите, вы решайте. Нет, но в любом случае, ведь вопрос будет с долгом решен. Ну вот решайте. Решайте. Том, как. Вперед. В добровольном порядке, решайте. Либо в принудительном. Только в принудительном. Добровольно ни копейки не отдам. Я хочу, чтобы вы меня то есть заставили. Вы хотели либо через суд решать, либо через право цессии, да? Правоцессия – непринудительная мера взыскания. Вы путаетесь в понятиях. А новенькая, да? Ну, а каким да. образом цессия кто? Может быть вы? С каким образом цессия может быть принудительной мерой нет, взыскания? Как меня, коллекторы могут к чему-то принудить? Знаете, как у вас могут попытки, при коллекторе? Простой вопрос. Не избегайте простых вопросов. Вы и так выглядите глупее некуда сейчас в формате этого разговора. Но когда вы избегаете если, ответов мнению, на прямые вопросы... Если, по вашему мнению, это непринудительный возврат долга, тогда оставайтесь при своем мнении. А мне как могут принудительно? Важно, вы можете ответить на простой вопрос? Или вы поистерите сейчас и трубку бросите? Как если принудительно согласны, как принудительно с меня могут взыскать коллекторы? Как? Мы задбали. 230 федеральный закон. Читайте, и тогда узнаете. Ждем да, платеж, вы зачем же врете? 230 федеральный закон ограничивает действия взыскателей. Создан для того, чтобы ограничивать действия. И ни в коем образом, какие-то какая-то частная контора не может принудительно ни с кого, ничего взыскать. А вы прекращайте, пожалуйста, врать людям, прекращайте, потому что люди не идиоты, и они могут зайти и на самом деле почитать закон.